и его переправят на запад, и тогда его больше уже не будет на свете, и нашему блаженству он уже не сможет мешать. Позволь мне это сделать, любимый, и не протився такой невинной уловке. Разве его плоть не мертва и при жизни? Разве она хоть на что-то годится? Разве она не растет никому не нужной громадой? Как ненавижу я вялую его плоть с тех пор, как любовь к тебе разрывает мое сердце, и моя собственная плоть стала телом любви. Я не могу этого сказать, об этом я могу только кричать. Поэтому, милый Азарсиф, давай охладим его. Тут нет ровным счетом ничего сложного. Разве тебе трудно сшибить палкой какой-нибудь противный гриб, какой-нибудь трухлявый дождевик или поганку? Это даже не поступок, это просто небрежное движение руки. А когда он ляжет в могилу, когда в доме его не станет, мы будем свободны. Мы будем блаженными телами любви, ни от чего не зависящими, ничем не связанными, которые могут, ни о чем не думая и не боясь никаких последствий, сомкнуть объятия, приникнуть устами к устам. Ты был прав, мой божественный мальчик, когда сказал, что он — помеха нашему блаженству, и что мы не должны обижать его нашим счастьем. Я одобряю твои сомнения, но именно поэтому ты должен признать, что его нужно охладить и устранить, чтобы покончить с твоими сомнениями и не обижать его нашими объятиями. Неужели ты не понимаешь этого, мой маленький? Представь себе только, каково будет наше счастье, когда этой поганки не станет, когда мы останемся одни в доме, а ты, такой молодой, будешь его господином. Ты будешь им, потому что я госпожа, ибо господин тот, кто спит с госпожой. И ночью мы будем пить блаженство, днем мы будем лежать рядом на пурпурных пуховиках, вдыхая аромат нарда, украшенные венками, девочки и мальчики будут услаждать нас изящными телодвижениями и звуками струн, а мы, глядя на них и слушая их, будем предаваться своим мечтам, мечтам о той ночи, которая была, и о той, которая будет, ибо я подам тебе чашу, из которой мы будем пить, прикасаясь губами к одному и тому же месту ее золотого края, и покуда мы будем пить, наши глаза, встретившись, скажут друг другу о той радости, которую мы вкусили минувшей ночью, и о той, которую отложили до предстоящей ночи, а наши ноги сплетутся. Нет, выслушай же меня, Мут, в пустыне, — сказал он после этих слов, — заклинаю тебя. Обычно это только говорится «заклинаю тебя», но сейчас это и в самом деле необходимо. Тебя действительно приходится заклинать, вернее, не тебя, а демона, говорящего твоими устами демона, который явно вселился в тебя. Не очень-то, надо сказать, жалеешь ты свое сказание, превращая себя на будущее в блудницу, заслуживающую имени прародительницы греха. Так подумай хоть бы, что, может быть, и даже вероятнее всего, мы с тобой будем в одной истории. И возьми себя в руки. Мне тоже, знаешь ли, приходится держать себя в руках, чтобы устоять против твоего сладостного натиска, хотя мне это облегчает тот ужас, который вызывает у меня безумное твое предложение убить Петепра, моего господина и твоего почетного мужа. Это же отвратительно. Не хватало еще, чтобы ты сказала, что мы связаны тайной по той причине, что ты вовлекла меня в эту мысль, сделая ее, увы, моей мыслью. Но о том, чтобы твоя мысль мыслью и осталась, о том, чтобы мы не сотворили подобной истории, об этом уж я позабочусь. Милая Мут, мне совсем не нравится та жизнь с тобой в этом доме, которую ты мне сулишь после того, как мы избавимся от его господина, чтобы наслаждаться друг другом. Стоит мне только представить себе, что я живу с тобой в доме убийства твоим любимым рабом, а в господа произведен потому, что сплю с госпожой, и я уже презираю себя. Может быть, мне и вовсе надеть женское платье извисанное, и ты еженочно будешь вызывать для своих постельных утех новоиспеченного господина, который убил с тобою отца, чтобы спать с матерью. Ведь именно так бы и получилось». Патифар, мой господин, мне как отец, и если бы я жил с тобой в доме убийства, мне казалось бы, что я сплю с собственной матерью. Поэтому, доброе мое и дорогое дитя,